Вы понимаете, что это такое?» «Не совсем, я же не солдат», — попробовала пошутить Микульска. «Вы очень хорошо играете, солдат. Особенно тех, которые кончили срок службы и отправились на отдых, но никак саблю спрятать не могли. Так вот, военное положение означает, что человек, задержанный на улице с бомбами, может быть застрелен на месте. Но я же не знала. Я не могла и подумать, что в чемодане бомбы. А что, по-вашему, там могло быть? Милая, женщины умеют лгать мужьям и любовникам, но совершенно теряются, сталкиваясь с законом. Ну, согласитесь, вы ведь дали глупые показания. Ко мне на улице подошел человек, за которым гнались, и попросил взять чемодан. Ну, глупо же. Кто гнался? Вы видели преследователей? Как они одеты? Сколько их? Опишите. Он сказал мне это так искренне. Он задыхался. Поймите, я актриса, порыв эмоций. Мне все кажется отчетливее, чем другим. Я ведь представлением живу. Все время чем-то грежу. Значит, вам пригрезились преследователи? Наверное. Где к вам подошел преследуемый? На улице. На какой? Я не помню сейчас. А вы вспомните. Надо вспомнить, Микульска. Мы это сейчас в протокол опроса станем писать. Это в военно-полевой суд пойдет. Так что вы уж постарайтесь все дотошно вспомнить. От этого ваша жизнь зависит. Жизнь. Вы поймите это. Время-то особое. Анархическое время. Слабинку давать мы не вправе. Дали уж. Хватит. Ну, где? На Маршалковской. После встречи с Бахом? Нет, до. В каком месте? Возле дома 2. Зачем глупо врете? Я бы на вашем месте так не разговаривала с дамой. С кем? С дамой? Они по улицам ходят, дамы-то. А здесь сидят государственные преступники, Микульска. Люди, приступившие к черту закона. Итак, где к вам подошел преследуемый? В начале Маршалковской. Не врите мне! Сушков ударил ладонью по столу. Кто он к вам, в пролетку вскочил? Вы до Маршалковской на пролетке ехали. Мы извозчика опросили. У нас свидетель есть. Тебя кто в вашем кабарете описал неизвестного, который у вас был, с чемоданом? Сначала Бах, а потом второй социалист с бомбами. Кто вам сказал Бах? От кого он к вам пришел? Какие дал указания? Ну-ну, живо! Он ничего не сказал. А зачем он к вам приходил? В покер играть? Или, может, он ваш любовник? Может, он поганый у вас? Он... Я не знаю. Он сказал, что моей жизни угрожает опасность. Какая опасность? От кого? Сушков усилил ритм. Он вколачивал вопросы, словно гвозди, одним ударом и по шляпку. Он сказал, что мне угрожают злоумышленники. Так бы сразу и говорили, черт возьми, какие злоумышленники? Шантажисты? Грабители? Насильники? Грабители. Он сказал, что они повсюду меня преследуют. Он описал их? Я не помню. Помните? Нет, не знаю. Я сейчас ничего не помню. Больше он вам ни о чем не говорил? Нет. Приказов от партии не передавал? Нет, нет, какие приказы от кого? А почему он скрыл от вас свою профессию? Я... Почему скрыл? Разве признался, что работает сапожником? Неужели он сказал вам об этом? Нет, нет, не говорил. А может, он даже обмерил вашу ногу? Нет, я не помню. Не врать. Обмерил или не обмерил? Да или нет? Я не понимаю, какое это имеет касательство к делу. Главное...